Ты когда-нибудь думала, чем будешь заниматься после окончания ссылки? Я имею в виду, если останешься на земле. В воздухе медленно кружились снежинки. После завтрака мы выбрались на прогулку и теперь неторопливо шагали по одной из аллей старого безлюдного сквера. «Конечно, думала», — кивнула я. Помнится, Филипп уже задавал подобный вопрос, но тогда мне не хотелось развивать эту тему. Теперь же я была не против помечтать. «Я бы осталась в этой стране. Я неплохо изучила ее культуру и нормально владею здешним письменным языком. Я бы купила домик на окраине какого-нибудь города, сделала в нем ремонт, а потом отправилась бы в путешествие. Посмотрела бы вулканы, большие озера, горы, тайгу. А когда вернулась, поставила бы возле домика теплицы и выращивала овощи и цветы. Любишь растения? Не только люблю, но и умею с ними обращаться», — я улыбнулась. «Мне нравится огородничать. Я занимаюсь этим каждое лето. Видел бы ты, какая шикарная у меня созревает морковь, а еще клубника и болгарский перец. Ты, наверное, над ними колдуешь? Не без того. И что ты станешь делать с выращенными овощами?» «Буду готовить из них разные вкусные блюда, а излишки продавать тем, кто захочет их купить. Еще я буду ходить в театры и на вернисажи, а по вечерам читать исторические романы и играть на флейте». «Ты умеешь?» «Играть?» «Да, и вполне прилично. Меня научили этому в детстве». «Может, ты еще и поешь?» «Может, и пою. Но музицировать мне нравится больше. Флейта, кстати, у меня есть. Я купила ее 5 лет назад». «Здорово. Слушай, а чем бы ты занималась, если бы жила в Нави?» Я на минуту задумалась. «Если бы мы продолжили жить, как жили, меня бы выдали замуж. Я управляла бы слугами в усадьбе мужа, посещала бы вместе с ним пиры и увеселительные встречи. Возможно, несла бы службу при каком-нибудь крупном морбусе или в одной из царских канцелярий». Звучит уныло. «Что поделать?» — я развела руками. «Женщин-аристократок не принято нагружать работой. Хочешь реализоваться — реализовывайся в семье или в казенной горнице за письменным столом. На земле в этом смысле гораздо больше возможностей. Правда, в моем случае все могло быть немного иначе. Отец воспитывал меня так же, как брата. Обучал боевой магии, стратегии битвы, оттачивал мастерство владения оружием. И знаешь, у меня никогда не возникало вопроса, для чего это надо. Если ворон так делает, значит, у этого есть смысл. Как-то раз, задолго до восстания, он обмолвился, что имеет на меня большие планы. Мол, моя магическая сила велика, и будет неправильно, если я ни разу ею не воспользуюсь. Что это были за планы, я так и не узнала. Наверное, он готовил тебя для героических дел. Побеждать каких-нибудь страшных монстров, бороться с врагами, распутывать интриги. Я усмехнулась. Я бы этому очень обрадовалась. Тогда, в Нави. А сейчас мне это не нужно. 30 лет изгнания меня научили, что спокойная жизнь все-таки лучше. Она дает пространство для маневра. Когда мне наскучит возиться с растениями, я могу заняться чем-нибудь другим, скажем, археологией. Прибиться к какой-нибудь экспедиции, раскопать кучу интереснейших черепков. Или получить образование в одном из ваших университетов, а потом сконструировать новый самолет. Или расшифровать послания древней цивилизации, или изучить историю искусства. Передо мной открыт весь мир. Да, я не буду вершить великие дела. Мне не придется постоянно быть начеку в ожидании опасности, не придется рисковать здоровьем. Я даже смогу дожить до старости, представляешь? И когда же она у тебя наступит, эта старость? Не скоро, я улыбнулась. Чародеи живут гораздо дольше обычных людей. Думаю, 100 лет в запасе у меня еще есть. Интересно, как отреагировал бы отец, если бы услышал мои рассуждения? Огорчился, что я не собираюсь оправдывать его ожидания? Или согласился, что я сама вправе решать, как строить свою жизнь? Наверное, он выбрал бы последнее. Папа понимал меня лучше всех и любил, очень любил. Создание семьи в твои планы входит? Если бы тебя позвали под венец, ты бы пошла? Может быть, я подняла на него глаза. Суворин смотрел на меня внимательно и без тени улыбки. Если позовет хороший человек, почему бы не пойти? А я хороший? Ты хороший. И ты бы вышла за меня замуж. По моим губам вновь скользнула улыбка. Ты мне сейчас делаешь предложение? Суворин крепче прижал к себе мою руку. «Знаешь», — произнес он, глядя куда-то вдаль, «я с детства был твердо уверен, что останусь холостяком. Я всегда стремился к познанию и никогда не стремился к деньгам. Я — книжная крыса. Я хорошо разбираюсь в истории и этнографии, но почти ничего не знаю о современных блогерах, сериалах и прочих новомодных штучках. Я жутко скучный, мне говорили об этом 1000 раз». «Тебя обманывали». Филипп махнул рукой. «Вовсе нет. Для тех людей я был и остаюсь именно таким. Несколько раз я пытался заводить отношения, из любопытства или по настоянию родителей. Но в конце концов понимал, что одному мне дышится гораздо свободнее, чем в женской компании». Он остановился. Моя ладонь выскользнула из-под его локтя, но Суворин поймал ее и сжал двумя руками. «Я бы мог помогать тебе выращивать клубнику и болгарский перец», — серьезно сказал Филипп. «Я мало понимаю в овощеводстве, но обязательно всему научусь. Еще у меня есть знакомые археологи. Если захочешь, я могу попросить их взять тебя на раскопки. При условии, конечно, что я тоже туда поеду. Кроме того, я умею готовить и гладить одежду. А еще, я знаю», — я тоже сжала его ладонь, «ты не мужчина, а сказка». «И снова нет», — он мягко привлек меня к себе. «Сказка — это ты. Самое волшебное, самое фантастическое на свете. И да, я очень хочу на тебе жениться. Я понимаю сложность ситуации, в которую ты попала, и все-таки, если история, что происходит сейчас в твоем мире, закончится благополучно, ты согласилась бы стать моей женой?» «Согласилась бы», — серьезно кивнула я, не раздумывая. Филипп улыбнулся и крепко меня обнял. Потом, спустя бесконечно долгое время, я вспоминала эту прогулку как самую прекрасную в моей жизни. Прячась в крепких объятиях Суворина, я чувствовала, как расслабляется засевшая в груди пружина. Я позволила себе представить всего на несколько минут, будто все, о чем я ему говорила, действительно возможно. Что мы и правда можем пожениться. Можем купить дом на окраине города и выращивать в теплицах овощи и цветы. Можем путешествовать, обсуждать книги, заводить знакомства, встречать вместе рассветы, смеяться над проделками его студентов. Мы даже можем родить ребенка. Если бы судьба оказалась ко мне благосклонна, именно этого мужчину я бы выбрала в отцы для своего малыша. Суворин не ждет от меня подвигов и чудес. Он просто находится рядом. Всегда. Когда весело и грустно, когда хочется смеяться от радости или выть от отчаяния. Я могу обнять его плечи, и ураган, бушующий в моей груди, сразу стихнет. Мне нравится готовить для него деликатесы, нравится слушать его рассказы, нравится, когда на его лице появляется улыбка. Наверное, это и есть любовь. Ей не нужны громкие признания, песни под окнами и дорогие подарки. Она живет в нежных взглядах, трепетной заботе и горячем участии. И нет на свете ничего прекрасней, теплее и уютнее этой любви. В коттедж я вернулась после обеда. Мы вдоволь нагулялись по улицам, потом перекусили в кафе, а затем Филиппу позвонил риэлтор. Коротко с ним переговорив, Суворин чмокнул меня в нос и умчался в риэлторскую контору. Я же поехала домой. По пути заскочила в магазин, чтобы купить муки и сливочного масла. Мне пришло в голову, что было бы неплохо испечь к вечеру имбирное печенье. Оставив продукты в кухне, я пошла в спальню переодеваться и застыла на месте. Меня словно молнией пронзила резкая боль. В следующее мгновение воздух выбило из груди, будто кто-то ударил меня под дых. Сердце замерло, по коже пробежал мороз, тело налилось свинцовой тяжестью. Все это длилось не более 2 секунд, после чего пропало без следа. У меня затряслись руки. Я узнала это странное состояние. 32 года назад я испытывала то же самое, когда государевы слуги схватили Ярополка. Брат оказал при аресте сопротивление, и его так сильно посекли магическими плетями, что потребовалась помощь целителя. Яр вчера утверждал, будто его положение стало удачнее некуда. У Велерада и его заговорщиков был готов план убийства Милослава, и ему вовсе не требовалось в нем участвовать. Чародеи надеялись, что брат поможет им совладать с союзниками у Сынича, когда тот уже будет мертв. Судя по всему, у колдунов что-то пошло не по плану. Ярополк явно испытывал сильную боль или даже находился между жизнью и смертью. И я кинулась в спальню, молясь по пути всему сущему, чтобы предчувствие меня обмануло. Дрожащими руками зажгла перед зеркалом свечу, послала ментальный зов. Яр откликнулся не сразу. Мне пришлось повторить зов еще трижды, прежде чем в зеркале появилось другое отражение. Но оно принадлежало не ему. Из прозрачной глубины на меня смотрел широкоплечий мужчина с холодными серыми глазами. Его лицо украшала аккуратная светлая бородка, русые волосы были стянуты на затылке в узел. «Здравствуй, Веринея», — вежливо кивнул он. «Здравствуй, Милослав», — ответила я, чувствуя, как все внутри покрывается холодным колючим инеем. «Я вызывала Ярополка. Где он?» «Сейчас покажу». Зеркало сместилось в сторону, и в следующую минуту в нем отразился Яр. Брат неподвижно лежал на широкой деревянной лавке. Его глаза были закрыты, на виске застыла крупная капля крови. «Он мертв?» — мой голос прозвучал хрипло и отрывисто, как воронье карканье. «Пока нет». В зеркале снова появилось лицо Милослава, уверенное и безмятежное. «На него наложено заклятие стазиса. Если его снять, он умрет в течение 2-3 минут, не выходя из беспамятства, предваряя твое дальнейшее любопытство. Ярополк оказался в таком виде, потому что воспротивился аресту. Снова». «Аресту?» «Да. Вместе с чародеем ближнего царского круга, Велирадом Тимофеевичем, твой брат готовил покушение на царевича Аникея и на меня. За такое полагается смертная казнь, Веринея. Ярополка казнить не надо. Он умрет сам. Едва мои маги снимут с него чары. Кстати... Именно они перехватили твой ментальный вызов и сейчас держат связь между Навью и Землей. Я убедил Аникея Епифановича продержать Ярополка под стазисом до утра. Сказал, злодеяние Вороновича может искупить его сестра, верной службой будущему царю и отечеству. Ты, кажется, просила время на раздумье, Веринея. Так вот, оно истекло. Жду тебя в Стольном Граде. Не придешь к утру, Ярополк умрет. Прежде чем я успела что-либо сказать, лицо Милослава пропало, и в зеркале вновь появилось мое отражение. Я закрыла голову руками и принялась медленно вдыхать и выдыхать воздух. По телу бегали мурашки, в груди все горело огнем. Хотелось немедленно вскочить, куда-нибудь побежать, что-нибудь сделать. Тем не менее, я отлично понимала, в таком состоянии ничего делать нельзя. Чтобы успокоиться, я вынула из тумбочки лимонный леденец и положила его в рот. Организм не может одновременно есть и паниковать, поэтому уже через минуту паника меня отпустила. Святые небеса. Я ведь знала, что случится беда. Но не могло из яровой затеи выйти ничего хорошего. И что мне теперь делать? Я глубоко вздохнула. Ответ очевиден. Каким бы легкомысленным ни был мой брат, я не оставлю его умирать. Лишиться Ярополка — все равно, что лишиться части души. Я понимаю, если уйду в Навь, обратно, скорее всего, уже не вернусь. Ну что ж, пусть будет так. Я вырвала несколько листков из лежавшего рядом блокнота и написала длинное письмо Суворину. Я рассказала о разговоре с Милославом и критическом состоянии Ярополка. Сообщила, что ухожу в Навь, что он, Суворин, был прав абсолютно во всех своих предположениях. Что мне дико, до зубовного скрежета не хочется оставлять его одного — однако поступить по-другому я попросту не могу. Письмо я положила на кухонный стол, где Филипп непременно бы его увидел. Затем пошла в кладовку и отыскала коробку из-под старой микроволновки, самую большую, которая была в доме. После этого вынула из кошелька купюру в 5000 рублей и принялась штамповать ее копии. Чтобы заполнить картонное нутро доверху, мне потребовалось около 40 минут. Написав на коробке, что это новогодний подарок, я отнесла ее в кухню и поставила на один из стульев. Я не считала, сколько в итоге получилось наличности, однако предполагала, что ее вышло около 50 миллионов. Филиппу должно было хватить этих денег на покупку квартиры в Москве, а также на ремонт и приобретение мебели. Если покупать жилье Суворин не захочет, он сможет потратить их на что-нибудь другое, по своему усмотрению. Главное, что до оформления оставшегося наследства Филиппу не придется считать каждую копейку. Я медленно обвела взглядом кухню, невольно задержавшись на цветастых чашках, из которых мы с Сувориным пили чай. Сглотнула подступивший к горлу ком. Скоро сюда должен явиться их хозяин. Наверняка он уже пообщался с риэлтором и теперь едет домой. Если мы пересечемся, со мной случится истерика. Потом наверняка будет ссора. Хорошо, если не скандал. Я потеряю время, а Филипп — нервы. Я вышла в прихожую, натянула верхнюю одежду. Надеюсь, однажды он сможет меня простить. Уверена, в жизни этого прекрасного мужчины будет немало девушек, которые оценят глубину и красоту его личности. А я? А что я? Как пришла, так и ушла. Сказка закончилась, и колдунье настала пора возвращаться в свое волшебное царство. На улице скрипнула калитка. Щелчком пальцев я открыла портал и уверенно шагнула в его серебристую воронку, чтобы в следующее мгновение оказаться у туманного полога, скрывающего от посторонних глаз переход в другую реальность.